Учение Господа Копилы сына Девахути. Книга Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады, Ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны. Издательство Бхактивиданта Бук Траст. Слушайте продолжение 11 главы. Признаки садху. Телесная концепция жизни породила много разных измов: национализм, коммунизм, социализм и так далее. И все эти измы только усугубляют людские страдания. Я был свидетелем индо-мусульманских столкновений в Калькутте в 1947 году. Тысячи людей погибали в этих столкновениях, и все только потому, что одни считали себя индусами, а другие – мусульманами. Однако тот, кто обладает сознанием Кришны, никогда не станет принимать участие в религиозных войнах. Человек, сознающий Кришну, понимает, что он не индус и не мусульманин, а вечный слуга Господа. Современная система образования усиленно насаждает телесную концепцию жизни, и это только усиливает страдания людей. Постепенно избавляясь от этой концепции, мы будем страдать все меньше и меньше. Преданные, постоянно погруженные в мысли о Кришне, страдают не так сильно, как другие, поскольку видят в своих страданиях проявление воли Кришны. Они даже радуются невзгодам. Перед отъездом Кришны в Двараку царица Кунти обратилась к нему с такими словами: «Дорогой Кришна, в минуту опасности ты всегда находился рядом с нами как друг и советчик. А теперь, когда в нашем государстве воцарился мир, ты уезжаешь от нас. И это настоящая беда. Пусть лучше на нас снова обрушится страдание, чтобы мы могли все время помнить о тебе». Таким образом, преданный иногда даже радуется страданиям, потому что они дают ему возможность постоянно помнить о Кришне. Страдая, преданный думает: «Это расплата за мои прошлые грехи. Я должен был бы мучиться куда сильнее, но по милости Кришны мне выпала лишь малая толика заслуженных мной страданий». В конце концов, страдание, как и наслаждение, существует только в уме. Таким образом, преданный, в отличие от непреданного, не обращает внимания на материальные страдания. Когда Прохладе Махараджи было всего 5 лет, ему пришлось много вытерпеть от своего отца, который возненавидел сына за его преданность Господу Хари. Он приказал бросить Прохладу под ноги слонам, скинуть его со скалы, погрузить в кипящее масло, посадить в яму со змеями. Но маленький преданный безропотно сносил все пытки и мучения. Харидас Такур, рожденный в мусульманской семье, тоже был великим преданным Господа и постоянно повторял Хари Кришна. В этом была его единственная вина. Однажды мусульманский правитель Кази вызвал его и спросил: «Ты мусульманин, родился в добропорядочной мусульманской семье. Зачем же ты повторяешь эту индусскую мантру Хари Кришна? Что все это значит?» На это Харидас Такур невозмутимо ответил: «Мой господин, посмотрите, сколько индусов стало мусульманами. Почему я не могу принять индуизм? Что в этом плохого?» Услышав его ответ, Кази рассвирепел и отдал приказ бить Харидаса палками на 22 рыночных площадях. Это, по сути, означало смертный приговор. Но Харидас, будучи великим преданным, практически не чувствовал боли. Хотя преданному и приходится иногда страдать, он терпеливо переносит все страдания. В то же время он очень милосерден и, несмотря на свои страдания, старается помочь обусловленным душам обрести сознание Кришны. Это одно из главных качеств преданного. Окружающие чинят ему всевозможные препятствия, но он, несмотря ни на что, не оставляет своего дела и продолжает распространять сознание Кришны на благо всем живым существам. Прохлада Махараджа говорил: «Мой Господь, сам я не страдаю, потому что мне известен секрет счастья». «Что это за секрет?» «Я счастлив, просто слушая и пересказывая повествование о тебе». Это основное занятие преданного. Слушать и пересказывать повествование о Господе, Шраванам Киртанам Вишну Смаранам. Все люди в мире заняты Шраванам и Киртанам. Одни рассказывают о том, что делают политические лидеры или какие-нибудь знаменитости, а другие их слушают. Но эти рассказы не облегчают страдания людей. Однако, когда вместо рассказов о похождениях политиков люди станут слушать повествования о деяниях Господа, они забудут о своих горестях. Поэтому Прохлада Махараджа говорит: «Я не боюсь материального существования, потому что мой ум всегда поглощен размышлениями о твоей славе и деяниях. Я всегда счастлив. Единственное, что причиняет мне страдания, это мысль о глупцах, которые растрачивают свою жизнь на погоню за иллюзорным материальным счастьем». Шримад Бхагаватам, Песнь 7, глава 9, текст 43. Человека, целиком поглощенного мыслями о Кришне, называют дживанмуктой, освобожденным. Даже обыкновенные люди иногда способны на такую концентрацию ума. Я читал, что когда Сталину понадобилась хирургическая операция, он отказался от хлороформа. Тот, кто умеет отвлекать свой ум от мысли о теле и сосредоточивать его на чем-либо другом, может не чувствовать боли даже на операционном столе. Если такое возможно в материальной жизни, что же тогда говорить о духовной? Наш ум должен быть поглощен сознанием Кришны, постоянно занят мыслями о Кришне. Об этом говорит сам Кришна. «Всегда думай обо мне». У молодых европейцев и американцев, которые присоединились к движению сознания Кришны, было много дурных привычек, укоренившихся с детства. Но сейчас от этих привычек не осталось и следа. Многие думают, что не смогут прожить без секса, мяса, вина и азартных игр. Как-то граф Шетландский, член Палаты лордов, в разговоре с одним из моих духовных братьев спросил его: «А могу я стать брахманом?» Мой духовный брат ответил ему: «Это совсем не сложно. Просто откажитесь от дурных привычек, вина и табака, перестаньте вступать в незаконные половые отношения, есть мясо и играть в азартные игры, и вы станете брахманом». «Никогда!» — воскликнул граф. «Это моя жизнь!» И в самом деле мы видим, что в странах Запада даже пожилые люди не желают расставаться с вредными привычками, несмотря на то, что эти привычки приносят им одни страдания. Но в то же время эти юноши и девушки отказались от своих пагубных привычек и теперь счастливы. Все это произошло благодаря сознанию Кришны. Этот путь открыт каждому. Каждый может прочесть Бхагавад-гиту и избавиться от всех страданий, просто следуя ее наставлениям. Тому есть очень много примеров. Махараджа Амбариша был великим царем и очень хорошо правил своим царством, но вместе с тем всегда говорил только о Кришне. В минувшие времена в Индии было много царей, подобных Махараджи Амбариши. Их называли раджаршами, что значит «святой царь». Чайтанья Махапрабху тоже советовал своим последователям говорить только о Кришне. Просто рассказывая о Кришне и слушая повествование о нем, мы сможем избавиться от всех страданий. Веданта Сутра называет этот уровень Ананда-майей. И Кришна, и живое существо по своей природе исполнены трансцендентного блаженства, Ананды. Поэтому живое существо, осознавшее свою духовную природу, тотчас избавляется от всех материальных страданий. Господь Капила описывает это состояние как мад-гата-четаса. О том же говорит Кришна в Бхагавад-гите. Из всех йогов лучшим является тот, кто постоянно думает обо мне. Йогой занимаются не для того, чтобы демонстрировать чудеса. Самым большим чудом является способность не ощущать страданий. И преданный – единственный, кто может развить в себе эту способность. Когда рассказы о Кришне и проповедь Его послания начинают приносить нам наслаждение, это свидетельствует о нашем продвижении по пути, ведущему к совершенству. В это время мы забываем обо всех материальных страданиях. Таков практический результат преданного служения, на который указывает своей матери Господь Капила. Дорогие друзья, в продолжении чтения 11 главы книги Шрилы Бхактивиданта Свами Прабхупады «Учение Господа Капилы, сына Девахути» слушайте в нашей следующей передаче.